разломав тела убийц, сломав черепушки, после чего съел взрывное магическое устройство в груди. Способность получена. Способность получена. Среди вещичек убийц не было ни одной, которая могла бы вывести на нанимателя, но я смог получить немало выгоды в виде магических вещей. Закончив с перекусом, для начала нужно доложить принцессе. В ответ Харем, тогда виновник найдется довольно скоро. Тогда можно будет выплеснуть сегодняшнее недовольство и злость. Ну, принцесса Сорванец, я думаю, вычислит их довольно быстро. Сегодня группы тренирующиеся стражи сделали круг. И, зная их слабые и сильные стороны, я решил на них сосредоточиться. День 140. Сегодня после утренней тренировки стражи и обеда, мы сопровождали принцессу в прогулке по городу в окрестностях замка. Для тех из группы, кто здесь впервые, я решил, что это будет хорошим опытом, потому отпустил их побродить свободно. Хотя я и говорю так, неизвестно откуда вылезут убийцы, потому следует не терять бдительности. Хотя все наши товарищи имеют неплохие боевые способности, потому все будет в порядке. Они смогут дать отпор любым противникам, попытавшимся им навредить. Кроме того, настоящая цель принцесса, охраной которой сегодня служили члены Парабеллума, точнее я, Канамитян, Рыжая, а также Ари и Аргжента всего пятеро, а также паренек рыцарей, переодетая в обычную одежду королевская стража 10 с чем-то человек. Раньше ее охраняло по несколько десятков человек, потому численность значительно уменьшалась, но не думаю, что это станет проблемой. Таким образом, мы бесцельно шлялись по городу, не только по главным улицам, но и по подворотням, следуя указаниям принцессы, сидящей у меня на плече, мы проводили исследование. В подворотне к нам цеплялись всякие дураки, стали свидетелями нескольких сцен грабежа и похищения, разбили черепушки парочки убийц, а также нашли пару неплохих магазинчиков, так что продуктивный был денек. Через 2 дня у меня будет выходной, я собирался отправиться в город Лабиринт, отведать выпивки, а также отведать неизведанных монстров. Ах, я весь в предвкушении, жду не дождусь. День 141. Сегодня восход солнца дворцовая стража встретила, проливая пот на тренировках. Каждый из старших имел весьма высокие способности, ведь их поставили охранять место проживания королевской семьи, были отличным материалом. Хотя я и называю их королевской стражей, но, наверное, лучше было бы назвать их личной королевской стражей принцессы Сорванца. Как бы то ни было, из тех, кто был постоянно рядом, был разве что мальчишка-рыцарь, потому называть их королевской стражей тоже можно. Темп их роста оказался неожиданно высок, и больше всех среди них выделялся рост мальчишки-рыцаря. Одной из причин стала смена оружия. Вместо меча теперь он использовал короткое копье. Когда я, опираясь на опыт, предложил ему вместо меча использовать короткое копье, я не был уверен, согласится ли он сменить привычное оружие, но он на удивление быстро и без вопросов согласился. Естественно, он не отказался от меча полностью, наверняка он долго сомневался по поводу смены используемого долгие годы оружия. Хотя и так, мальчишка, используя оружие мастера, короткое копье, стал двигаться значительно лучше. Хотя я и сдерживался, но он смог поцарапать мне щеку, потому нет сомнения, что его талант больше предрасположен к использованию короткого копья. Если он дальше продолжит с ним тренироваться и расти, в будущем вполне может сравниться с по силе. Втайне я за него болею. А также если вдруг он станет нашим врагом, подумав так, проглотив слюну, наверняка он будет невероятно вкусным. Еще не пробованные мною, наверняка превосходны на вкус. Хочу попробовать, действительно хочу попробовать. Ну, будем молиться, чтоб этого не случилось на пару с мальчишкой. Но не только это, рост мальчишки оказал неожиданный эффект на окружающих. Клюнув на его рост, Ари и Аргжента, проиграв ему, благо тренировки почти всегда проходили вместе, теперь вместе считают его своим соперником и усердно стараются, так что я многого жду от мальчишки-рыцаря. В обед после окончания базовых тренировок, смыв пот в бане Янтарного дворца, после того я хотел провести индивидуальную практику, но был пойман принцессой и пришлось опять сопровождать ее в путешествиях по городу. В процессе прогулок опять случилось много проблем, ничего важного не случилось, потому детали я опишу в общих чертах. Одна маленькая организация похитителей была раздавлена, а все члены были съедены мною. Несколько шпионов, принадлежащих к другим королевствам из Альянса, таким как Королевство Зверей Естугран, которым правит король зверей Лионел, Демоническая империя Атаракуа, управляемая демоном императором Хиранта, Западные королевства Лумин, управляемые в основном людьми. Я их ловил во время сбора разного рода информации и тут же съедал. Я их уже съел больше нескольких десятков, но так и не получил ни одной способности. К вечеру мы, без каких-либо проблем, вернулись в Янтарный дворец. Завтра у меня выходной, потому я подумывал слетать в город Лабиринта и попробовать побродить по самому лабиринту. Благо все приготовления для этого были готовы. День 142. Все еще всходило солнце, используя летающий экзоскелет, я летел к ближайшему городу лабиринту Пагатери. За 30 минут я был на месте, попав внутрь по воздуху. Проходить врата мне было лень. Пока никто не узнает, проблем не будет, а если и узнает, нужно просто съесть свидетеля. Но я, без каких-либо происшествий попав внутрь, забрав от клона, заблаговременно прошедшего некий медальон. Этот медальон, вариант магического предмета, выглядел он как маленькая золотая планка на прочной нитке, символизировал разрешение от гильдии и позволял нелюди входить внутрь лабиринта. Во избежание ненужных недоразумений я заранее приготовил его, по рекомендации управляющих городом людей, хотя можно было обойтись без него. Правда, от покупки ожерелья большая выгода. Если владельца этого ожерелья убьет другой владелец ожерелья, то его ожерелье станет красным. При этом даже если он купит другое ожерелье, оно все равно станет красным. Таким образом, обнаружив преступника, гильдия приложит все усилия, чтобы расследовать это дело и наказать виновного. Если это было избавление от мук умирающего товарища, это ладно, но если обычное убийство, ради грабежа, то наказание может быть весьма суровым, вроде пожизненных принудительных работ или казни под пытками. Конечно, есть множество разных окольных путей, но с ним не надо волноваться, что меня попытаются убить случайные приключенцы. Какая-никакая страховка. Добавим сюда всякие разные бонусы вроде скидки в магазинах, а также разнообразные специальные услуги. Но, конечно, самое главное – безопасность. Не будет проблем вроде той, что было после того, как Минокичи стал Минотавром. Вдруг мое тело внезапно станет огромным. Правда, проблема в том, что эта штука стоит 5 серебряных монет достоинством в 50 тысяч. Кроме того, если я захочу пойти в другой лабиринт, на него тоже нужна такая штука, и она тоже стоит 5 серебряных монет. На каждый лабиринт такое ожерелье нужно свое. Если из экономии войти с другим медальоном в лабиринт, он просветится синим цветом, предупреждая об этом. Весьма хитрый бизнес. Тем более, что для приключенцев, входящих в лабиринт, 5 серебряных не такая большая сумма, но на изготовление такого медальона нужно явно меньше. Явно видно тонкий расчет. Ну да, оставим этот разговор в стороне. В общем, я решил забраться в лабиринт, находящийся в Пагатере, один из лабиринтов исхода, шахта циклопов. Шахта циклопов – лабиринт подземного типа, называемый подземельем, этажи в нем идут до 20. Длина слегка короткая, сила монстров средняя, в общем, самый раз для дневного захода. До этого, в моей голове оно выглядело как темная каменная шахта, но войдя внутрь, оказалось, что все стены сделаны из однородного металла, правильной формы, со слегка темными коридорами. От природы привыкшим к свету людям эта темень может и доставить неприятности, но не для меня. К тому же установленные ловушки были совершенно простыми и их легко было разрушить. Хотя и средний уровень сложности, но исполнение на любителя. Чувствуя, что чего-то не хватает, я продвигался вглубь, обезоружив гоблина, покрытого темной кожей, вооруженного киркой. Все его тело покрывала неплохая броня из мускул, так называемая разновидность гоблина. Чтобы узнать, какие они на вкус, я отрубил ему голову взмахом серебряной руки и съел. На вкус вроде ничего, не сказал бы, что вкусный, но и не сильно противный. На вкус обычный такой гоблин. Обычно я бы оставил его после первого укуса, но сейчас я решил поэкспериментировать. Тела существ, умерших в подземелье, через какое-то время исчезают. Это мне рассказал Минокичи-кун, и я хотел проверить, действительно это так. Если положить тело в вещевую сумку или вынести их в город, они исчезают. Также исчезают тела приключенцев, здесь умерших, после чего они появляются на кладбище, которое находится на краю города. Похоже, подземелье поглощает всех здесь умерших без исключения. Но есть одна удивительная деталь, можно собрать с убитых в подземелье монстров материалы. Потому я решил провести эксперимент, что и до какой степени можно вынести из подземелья. Одну руку без пальца гоблина-шахтера я отправил в вещевой мешок, палец обвернул принявший соответственную форму серебряной рукой, кинул в вещевую коробку правую ногу, тело оставил так лежать. В результате, оставленное тело исчезло, рука тоже, а спрятанный в серебряную руку палец и нога в коробке нет. То, что оно осталось в вещевой коробке, меня слегка удивило, но это оказалось неожиданно удобно, из-за чего я смог подумать, что если оно находится внутри другого организма, то не пропадает, благо вещевая коробка уже часть меня. А как оно на самом деле, я сказать не могу. Таким образом, я смогу вынести сувениры ждущим на поверхности канометянной компании. Окончив эксперимент, я продвигался кратчайшим путем, вырезая по дороге всех попадающихся монстров и поедая их мясо, а остатки бросая в вещевую коробку, все дальше и дальше пробираясь вглубь. В результате через 4 часа после начала я прибыл на последний этаж. Один из наших товарищей, с которым мы знакомы уже много лет, гном по имени Барута Бартера, заявил, что хочет дроп с некого босса. Было это еще в прошлом феврале. Потому мы примкнули к удобно подвернувшейся группе под руководством женщины-приключенца Ати, гончие стального меча F5 направились в подземелье исхода шахту циклопов, и было это 26 дней назад. И множество за множество попыток, мы так и не получили дроп с босса-монстра, из-за чего у нас на сегодняшний день накопилось много стресса. Остановившись в безопасном месте перед комнатой босса, в безопасной от монстра в зоне, блондинка с двумя конскими хвостиками мечница одноручным мечом Ати и ее 4 товарища проводили корректировки в стратегии. Сколько уже раз я говорю, если выйдет великий мечник, беру Розейкаку, выходит вперед, блокируя атаки. С флангов заходим я и Барута, целясь по ногам, со спины Биранна и Ашиа добивают. Если появится демонический ритм Хаччару, Биранна и Ашиа загораживают ему дорогу, отвлекая маленькими приемами, а Зейкаку их защищает, Хаччару заходит сзади, а мы с Барута его убиваем. Естественно, стараясь сделать это как можно быстрее. И если выйдет наша цель смертельный молот Гарунда, опасаясь его большого приема, действуем как обычно. В том, что группа Ати сделала множество попыток, убив множество боссов, так и не смогли получить необходимого предмета, было две причины. Первая, шанс выпадения необходимого предмета изначально был низок. Весьма редкий магический предмет, обладающий сильными свойствами. И вторая, в шахтах циклопов было 3 вида босс-монстров одноглазых демонов-циклопов. Прочный и тяжелый, орудующий огромным мечом все равно, что мелкой палкой, юный циклоп Великий Мечник Берура, использующий сильные магические атаки, размахивающая огромной палицей, женщина-циклоп Демонический Ритм Хаччару, разрывающий землю, устраивающий землетрясение, вооруженный огромным молотом третий тип, и самый сильный из них, старый циклоп Смертельный Молот Гарунда. Группа Ати хотела заполучить сильнейший магический предмет, падающий с третьего типа смертельный молот Гарунда, но у Гарунда шанс появления по сравнению с Берурой и Хаччару значительно ниже. Потому желанный магический предмет все никак не выпадал, потому с этим ничего нельзя было поделать. Да понятно, пошли. Пошли быстрее. Ати говорила это вооруженному башенным щитом с выгравированной медвежьей головой и вооруженный бастардом, представителя медведя-людей боевого медведя. Не спеши, успокойся немного, зайки. Торопливой зайки, остальные 3 члена группы, одетый в цельнометаллическую броню, вооруженный Моргенштерном гном Барута, носящий черно-фиолетовую робу, использующий похожий на палку демонический жезл, маг Биранна, владеющая святыми свитками и святой водой Футаманзу Фриру, боевая жрица Айша. Все 3 понимающие кивнули. Ну, раз так, давайте, наконец. Закончив отдыхать и проводить стратегический митинг, они уже было собрались в комнату к боссу. Но в тот момент послышался громкий удар, и задрожала земля, словно само подземелье начало разваливаться на части, от ужасного удара. Это заставило их замереть на месте, в ожидании, пока прекратится тряска. Как тряска закончилась, с потолка посыпались мелкие фрагменты, завалив подземелье морем пыли. Что за? Что только что произошло? По направлению источника звука и по собственному опыту Ати сразу же поняла причину. Собственно, она не могла ее не знать. Ува, наш любимчик, просто ужас. Все потому, что новички ничего не знают о распределении времени битвы с боссом. Выплюнул привлеченный Ати, боевой медведь зайку и с досадой сжал кулаки. «Мама, Ати-сан, зайки-сан, успокойтесь. Такое у нас и раньше было. Они ведь не знают про договоренности, ничего не могут с этим поделать. Айша, не успокаивай. Не вклинься эти новички, Гарунда бы нам достался. Га-га-га-га. Да ладно вам, большое ли дело?» Узнав о причине, Ати и компания каждый подумал о своем. У них было право возмущаться. По правилам, первыми к боссу идет группа, которая находилась на этой безопасной площадке. Если же появилась следующая группа, то она должна была встать в очередь и подождать, пока предыдущая группа не закончит, и так далее. Это соглашение являлось неписаным правилом приключенцев, чтобы не выяснять отношения в опасном подземелье и не создавать в себе врагов. Это правило было необходимо выполнять. Обычно перед входом в комнату босса останавливаются для отдыха на этой самой площадке. Но случается и так, что вот так вот кто-то лезет без очереди, пока другие отдыхают. Можно сказать, что они к этому уже привыкли. Бесполезно говорить, если все уже началось. Ну что, пойдем глянем. Интересно, чем все это обернулось. Это сказала лидер Пати-Ати, при этом зло улыбнувшись. Не зная правил, новички полезли к боссу. Пойдем смотреть, что при этом бывает, узнать, что за ребята, и по возможности посмеяться. Согласен, интересно, что за новички, хочу взглянуть своими глазами. Айша, ты тоже. Да пожалуй, Бернар-сан. Если они поранятся, нужно их будет вылечить. Жизнь ведь бесценна. Га-га-га-га-га, звучит весело. Ну что же, ну что, тогда пошли быстрей. Вся компания ответила с интересом, с легкой руки Ати прибыли к двери в комнату босса. После шока потрясшего подземелья не прошло и минуты. И судя по удару, который означает появление смертельного молота Гарунда, этот удар молотом о землю был в момент его появления. Значит, с начала битвы с боссом не прошло и 10 минут. При всем, при этом, зрелище за вратами, представшее их глазам, было совершенно подавляющим, можно даже сказать трагическим. Что это? На высказанный шепотом вопрос четверки, затаивший дыхание, у Ати не было ответа. Трудно было просто пересилить себя и посмотреть на творившееся в комнате босса. Естественно, хотелось сразу же отвернуться. Не думать о ненужных вещах стало невозможно. Всех пятерых объединяло одно чувство – сильный страх. В море крови посередине комнаты лежал одноглазый демон-циклоп без руки и ног. Пальцы на единственной его руке судорожно сжимались и разжимались. Видно, что он изо всех сил пытался бежать. Серая огромная борода валялась в крови, вместе с кусками кожи, теперь стала красной. Изначально 9-метровое огромное тело сильно уменьшилось. Обе ноги были отрублены по колено, а левая рука по плечо. Из полученных ран на пол текла почти без остановки кровь, уже залившая весь пол. К тому же из разрубленного живота были далеко разбросаны внутренности. А сам Гарунда, не обращая на это внимания, в ужасе предпочел бесполезное бегство. Единственный его глаз был переполнен ужасом, он издал непередаваемый словами крик. На памяти Ати и компании смертельный молот земли Гарунда всегда принимал любого противника прямо в лоб, пытаясь вбить его в землю. Можно даже было сказать, что он имел свою гордость, сейчас от этого даже тени не осталось. Ати и компания от одного лишь взгляда на буквально покрытого ужасом, стали трусами, которые готовы были бежать что есть сил. Действительно жалкое зрелище. Пропасть между ними была чрезмерно огромна, это они очень остро почувствовали. Держащий квадратный, похожий на столовый нож, огромный меч, трехрогий черный демон, которым в данный момент разделывал тело, принадлежал к расе лордов. Это Ати и компания уже поняли. Ати и компания знала несколько лордов, и знали, что их боевые способности были невероятны, наравне с драконолюдьми. Но вот так вот разделать босс-монстра, просто не укладывалось в их понимание. Но не это стало причиной их паники. Более того, подобной силой они восхищались. В подземелье ведь такое место, где сила является справедливостью. Потому Ати и компания почитала физическую силу, интеллект, ресурсы и другие аспекты силы как религию. Потому обладателей подавляющей силой они уважали еще больше. Но почему они сейчас испытывали страх? Причина была довольно проста. Слегка жесткая корочка, чем больше ее кусаешь, тем больше чувствуешь превосходный вкус мяса, полный вкусовой гаммы и легко проглатывается. Ну что же, весьма вкусный ведь, циклоп-то. Пробормотал себе под нос трехрогий черный демон, Ати точно это слышала, ибо обладала профессией, пригодной для разведки, рыцарский вор. Да, вот что больше всего вызвало страх в Ати и компании. Он ест его живьем. Сильнейший монстр шахты циклопов, главный босс подземелья, смертельный молот земли Гарунда, односторонне был разобран на части и съеден живьем. Упу. Ати подавила подступающую тошноту рукой. Забираясь глубоко в подземелье, оставаясь без провизии, обычное дело питаться монстрами. Даже Ати и компания много раз так делали, потому они ничего не имели против поедания монстров, но когда цель прямо перед глазами еще живая, а ты сидишь и поедаешь его, тем более циклопы как подвид демонов обладают некоторым интеллектом, с точки зрения Ати и компании, было совершенно невозможно вот так пожирать его в полуживом состоянии. Как жестоко! Отрубленной правой руки и левой ноги Гаруда нигде не было видно. Прямо сейчас трехрогий демон с наслаждением поедал правую ногу. Потому можно было предположить, что правую руку и левую ногу он уже съел. Невзирая на разницу в размере, их ноги сковало страхом, они могли только тихо смотреть, как черный демон поедает ногу вместе с костями, размером с его собственное тело. И взмахнув квадратным мечом, он отрубил оставшуюся левую руку Гарунда. Взмах был чересчур быстр, потому они не смогли его различить, увидели они только фонтан крови, полившийся из раны. Крик Гарунда поднялся до визга, игнорируя его, черный демон поднял отрубленную руку, снова начал пожирать свежее мясо. Огромное количество мяса, пропадающее прямо на глазах, заставило Ати и компанию усомниться в реальности происходящего. Но это была реальность. С момента, как пришли Ати и компания, не прошло и 10 минут, как все тело Гарунда целиком было поглощено. Благодаря огромной живучести, он все еще был жив, когда его голова была съедена. Как и ожидалось, даже Ати и компании стало его жалко. Но собрав дроб с Гарунда, который как раз хотела Ати и компания, черный демон заметил их. От одного его взгляда все мысли моментально исчезли, все тело моментально покрылось потом, застучали чьи-то зубы от страха. Было слишком страшно, мысли не вязались. До этого ведь с такой скоростью появлялись, никак не могу решить, что же нужно делать. Итак, все ближе и ближе приближающийся к стоявшим у входа Ати и компании, черный демон, его присутствие первым не выдержало Айша и начало заваливаться на бок. При падении ее поддержал Бернан, но силы его оставили и они упали вместе. Хотя силы его оставили, он совершенно не был ранен. Но когда он встанет и встанет ли, было неясно, более того, он даже не двигался. Приглядевшись, обняв Айшу, Бернан притворился мертвым. Противник не медведь, черт побери, а демон, ты думаешь, на нем это сработает? Наверное, он решил на инстинктивном уровне, что не способен победить, потому, оставив оружие валяться на земле, отбросил свою гордость. Гордости у него совсем нет, хотя на секунду она подумала, что это хороший вариант, потому что просто стоять было ужасно трудно, ноги буквально тряслись. Видимо, из-за сильных звериных инстинктов Зайки тоже решил сдаться, не сражаясь. Единственный, кто остался стоять, был Боруто. Видать, его великолепные усы не просто так, как и ожидалось от старшего в группе. Он просто стоя потерял сознание. Что это такое? Верни мне мои восхищения. Таким образом Ати пыталась бежать от реальности, но это все продолжалось до того момента, как черный демон приблизился на расстояние вытянутой руки. Тут и настал предел. Точно убьют. В сознании всплыла, наводняя картина смерти Гарунда. Съедят. Обнажив в улыбке острые клыки, окрашенные красным. В приветливой улыбке, все так же распространяя ужас. Вместе с тем ноги предательски подались, прямо так опустившись на пол, Ати почувствовала нечто теплое, распространяющееся под ней. Поняв, что это, вспыхнуло от стыда, лицо стало красным, но страх даже это пересилил. Потому что прямо напротив было лицо черного демона. Все сознание сейчас было направлено на него. Хорошо потрудились. Можете использовать это. Черный демон что-то сказал, и на плечи Ати опустилось большое покрывало, сделанное из приятной на ощупь дорогой ткани. Ати не смогла сразу же понять, что ей было сказано. Она так и сидела, ничего не понимая, до того момента, как пропало присутствие черного демона. Да что это вообще такое? Шепот Ати так и пропал, никем не услышанный. Циклоп-босс с последнего этажа был здоровый, чтобы съесть его потребовалось время. Потому я решил, отрубив ему ноги, попробовать съесть его живьем. Используя купленный в королевстве, я с удовольствием его съел. Способность получена. Способность получена. Полученных способностей было только две, так себе весьма легок для использования. Но в этот раз важны были не способности. В момент, когда я поедал циклопа, появилось вот такое оповещение. Условия выполнения выполнены. Будет передано редкое умение. Будет передано редкое умение. Будет передано редкое умение. За выполнение достижения будет отправлен поздравительный подарок. Возможно, убив босса в подземелье исхода, при определенных условиях можно получить. По поводу я связался с Минакичи-куном, чтобы узнать, получил ли он чего. Минакичи, оказывается, тоже его выполнил, правда, что это так и не понял, к тому же тогда его сознание было не особо в порядке, он просто об этом забыл. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Ничего чрезвычайного ведь не случилось. Закончив с циклопом, я уж думал отправиться наружу, но вдруг обнаружил пятерых, стоящих у входа и пялящихся на меня приключенцев. Человеческая девушка-мечница с одноручным мечом, видно лидер, несущий большой щит, молодой медведи-человек, с великолепными усами дядька-гном, маги-человеческая женщина, представительница боевых жрецов и еще одна человеческая девушка. Я предположил, что эта группа, ждущая следующего босса, для начала я решил просто поздороваться с ними. Как только я начал к ним приближаться, сначала потеряла сознание жрица, моментально побелев, не спеша, завалившись на спину. Ее попыталась защитить магичка, обняв, но, кажется, не удержала, и они так вместе полетели на землю, оставшись в сознании, но почему-то не вставала. И почему вдруг? Медведи-человек, сняв снаряжение, положил его на землю, сам лег на землю, показав мне живот, он у него был мягкий и пушистый, словно софа, так и хотелось его полапать, но не могу же я лапать незнакомых медведи-людей. Дядька-гном так и остался стоять, но, кажется, его сознание куда-то улетело. Потерял сознание стоя. Может, это у него артистический трюк такой. Единственная, кто стояла, была девушка-лидер, вся дрожала, она вздрагивала на каждый мой шаг, и из ее глаз текли слезы. Я ведь ничего плохого не сделал. То, что они так меня боятся, даже слегка ранило меня. Делать нечего, желая побыстрее наладить контакт, я окликнул лидера. В тот же момент она села на задницу и обмочилась. Я не стал ничего спрашивать, передал ей полотенце, сделанное из моей нити. Конечно, кроме ее товарищей и меня тут никого нет, но все равно в таком виде ей будет стыдно. После этого без особых приключений я добрался на поверхность, потом, зайдя в подворотню, я взлетел и направился в сторону янтарного дворца. Сегодня я смог получить всего два способности с циклопа, но общий улов был весьма неплох, потому я считаю, день удался. День 143. Во время тренировки снова появился посланец от первой королевы, меня пригласили на чайную вечеринку для дам. Честно говоря, я не хотел связываться с королевой, да и непонятно, что мужик из расы лордов должен делать на дамских посиделках. В результате Канамитян смогла пойти со мной, но я бы не сказал, что это большой плюс. Она, конечно, королева, но в этот раз мой наниматель принцесса, а не королева. Если принцесса отказалась, значит, ничего не сделать, такую отговорку я было приготовил. Я думал, что легко смогу убедить принцессу, но, кажется, принцесса-сорванец является одним из тайных организаторов, потому убежать я не смог. Повесив нос, я пошел с одетой в платье Канамитян на чайную вечеринку к королеве. Погода была хорошая, потому чайная вечеринка проходила в парке внутри королевского дворца. Окружающие нас леди направляли на нас свои взгляды. Если их классифицировать, половина излучала ненависть или страх, 40% доброжелательность и 10% опьянение. Я подозревал, что тут нам не будут рады, но не ожидал, что 40% будут к нам дружелюбны. Но больше всего меня пугали опьяненные взгляды охранницы с 10-й части дам. Пуская слюни, они смотрели на нас как на добычу. Кажется, эти из того же теста, что и королева. Даже представить себе, страшно становиться. Несколько раз с нами пытались заговорить, но в основном все пытались держаться на расстоянии. Ну, с этим ничего не поделать. День 144. С утра тренировка, после обеда индивидуальная тренировка. Весь день была одна тренировка. Своими клонами я втайне предпринимал разнообразные действия, но сам наслаждался мирными деньками. Принцесса-сорванец с ее сложными семейными причинами и закулисный лидер дворян из кабинета министров, должны были совсем скоро что-то предпринять. Так что это затишье перед бурей. Результаты сегодняшнего синтеза. День 145. Сегодня я собрал всех стражников и начал тренировку по взаимодействию, при этом решив обеспечить безопасность Янтарного дворца своими клонами. Если появятся нарушители, я их сожру во тьме. После обеда была тренировка отряда наемников против дворцовой стражи. Была весьма жаркая битва, но в результате она все же окончилась нашей победой. Все из-за того, что среди стражи только люди, наши силы имели более практичный состав. Разница в умениях тоже имела место, потому с этим ничего не поделать. После этого решено было утроить банкет. После того, как я отведал циклопов, я смог их призывать, их мясом я и поделился. Мясо циклопа оказалось неожиданно популярным, потому я решил по возвращению на базу всех им накормить. Выпивку на банкет предоставила принцесса, потому она была в основном высшего класса и весьма вкусной. Перепробовав множество видов, я неожиданно хватался за голову. Некоторые из них по вкусу соперничали с эльфийской выпивкой. День 146. Кажется, через 10 дней начнется большой фестиваль пришествия легендарных храбрецов. После обеда во время сопровождения принцессы, в городе уже проходила активная подготовка к фестивалю. В этом мире я первый раз на таком празднике, меня очень интересовало, как он будет выглядеть. Я решил с удовольствием принять в нем участие. День 147. Началась война. Хотя я так и говорю, но в этой войне ни королевство, ни империя не участвовали. Война началась в другой стране. Сейчас война началась в стране далеко от королевства, потому здесь почти не чувствовалось. Но никогда не знаешь, докуда она докатится. Может, по завершению работы на принцессу, если война к тому времени не кончится, я туда направлюсь ради заработка. Для того, чтобы попробовать новые вкусы, нужно попутешествовать по миру. Особенно меня интересуют представители живности со дна океана. Кажется, там даже есть свои лабиринты, я с радостью их исследую. После тренировки мы допоздна засиделись, играя в простую карточную игру с принцессой-сорванцом. Канамитян, Рыже, Ари и Арджента неплохо провели время. День 148. На севере от столицы есть огромное сооружение овальной формы, называемое «Круглое поле для соревнований Колизей». Здесь обычно люди наподобие рабов, преступников, проданных за долги граждан или пленников войны, собирались и принимали участие в схватках насмерть, служа развлечением и объектом ставок простолюдинов. На выкрашенной от крови земле, окруженной каменными стенами, на которых виднелись бесчисленные отметины от ударов, почему я вдруг сейчас стоял в центре Колизея? Причиной была принцесса, политики, а также результат махинаций министров. То есть я кому-то мешаю и мне предполагалось здесь исчезнуть. Ну, раз кабинет министров благодушно приготовил для меня обеденный стол, я съем все, что они приготовили. Хотя я слегка нервничаю перед толпой из несколько десятков тысяч зрителей. Дамы и господа, наконец-то мы готовы приступить к главному сегодняшнему событию. Среди гула голосов прозвучал голос конферансье. Сегодняшним главным событием станет, в последнее время монополизирующий все слухи черный демон апостол Лорд. Стадион, вмещающий примерно 70 тысяч человек, сегодня был переполнен, люди толпились в проходах. Даже отдельные комнаты для дворян были забиты. Каждый отдельный голос толпы, превышающий 70 тысяч человек, сливался в огромный гул. И достигающий каждого уголка Колизея голос конферансье, который использовал специальный магический предмет, рассказывал информацию о бойцах, отпуская легкие шутки. Полностью игнорируя его, в отдельном ложе, предназначено специально для королевской семьи, шел разговор. «Госпожа принцесса, правильно ли это? Что именно? С серебряными волосами, обладательница красоты, сравнимой с красотой феи, принцесса Руберия, сидела на слегка большом для нее роскошном стуле, наклонив голову в сторону единственного присутствующего здесь юного рыцаря. Слегка вздохнув, юноша продолжил свой вопрос. Правильно придавать огласке невероятную силу мастера. А, нормально, нормально. Сегодняшнее событие как раз подходит для такого. Ободрив несвойственной ее возраста улыбкой, переживающего юношу, принцесса Руберия взяла из стоящей на столе рядом корзинки красный фрукт. Фрукт называется Руберу, и он был хорошей формы, он имел красный цвет и его часто использовали для приготовления соков и вин. Если с него снять кожу, он имел вкусную мякоть и особенный сладкий первоклассный вкус, тающий во рту. Этот фрукт имел особенность, из-за которой его употребляла вся королевская знать. Им нельзя было отравить. Если ввести в него отраву, фрукт претерпевал разнообразные изменения. Фрукты в корзине имели идеальную форму и цвет, потому Руберия спокойно его съела. Умуфуфуфу, все же Руберу вкусный. На ее лице расползалась чарующая улыбка. Но она не подействовала на юношу. «Принцесса, не знаю, чем это обернется. Не волнуйся, верь в меня». Стоящий позади юный рыцарь и громко смеющаяся принцесса Руберия, которую окрестили сорванцом, вполне обычная картина. «Верить или нет, не в этом дело, я последую за принцессой до конца, неважно, что случится. Проблема в том, как на это отреагируют окружающие». Юный рыцарь Митицу, выказывая уважение мастеру, волновался о том, что же случится, если он будет сражаться. Ну, прежде всего, после только еще предстоящего сражения отразятся непосредственно на принцессе и на ее окружении. У этого есть шансы превратиться в большой пожар, если так случится. У меня есть беспокойство, хватит ли нам боевой силы. Уму Митицу тоже сомневается, может так и есть, вот только. Взяв еще один фрукт Руберу, она улыбнулась. Но, даже учитывая это, все будет в порядке. Без каких-либо пояснений, просто с таких слов, полностью поверить сложно. Но этих слов и взгляда принцессы Рубери было достаточно, чтобы развить все беспокойства внутри Митицу. Все же хлопотная хозяйка ему попалась. Слегка вздохнув, Митицу вернулся к нормальной позе позади принцессы. «Если принцесса так считает, больше я не стану возражать. Отныне полагаюсь на ваше решение, Уму, верно говоришь». Руберия и Митицу обменялись улыбками. Вместе с тем голос конферансье стал еще громче. «Из южных ворот выходит гордость нашего Колизея, король чемпионов меча Райга Базета. Как вы уже знаете, он победитель 500 битв. Ни разу не запятнав свой титул поражением, самостоятельно сюда пришедший гладиатор, заставляющий расцветать цветы крови». Вместе со словами конферансье распахнулись врата одной из расположенных на юге камер, оттуда вышел только один мужчина. Под 2 метра, крупного телосложения мужчина, обе его тренированные руки были покрыты шрамами настолько, что на них не было свободного места. Сверху была одета слегка отдающая зеленым цветом кожаная броня. На спине у него виднелся огромный меч, на поясе висело еще 2. Растрепанные волосы и похожие на звериные зеленые глаза. Он производил тяжелое впечатление крайне опытного воина. В Колизее он самый долгоживущий, самый сильный, самый смертоносный мужчина, Райга Базета, жадная до крови, словно тигр создания. Следующий участник из Восточных Ворот, приехал к нам с Дальнего Востока Каеда Сумераги, единственная женщина, использующая огромный меч, разрубающий сталь на куски, будьте с ней предельно внимательны. Из Восточных Ворот вышла красавица, принадлежащая темнокожей расе. Ее темные глаза притягивали взгляды окружающих, не так как Райга, распространяя подавляющую ауру, но ее поза выдавала в ней мастера, ее силу было видно невооруженным взглядом. Одетая в деревянную обувь, ее походка была чарующе прекрасна. Внутри Колизея не было настолько привлекательной женщины. Острый ледяной клинок, Каеда действительно была им. Из западных врат выходит известный крылатый дрейк Ваибан. В этот раз Ваибан был специально пойман и доставлен сюда для сегодняшнего события с горного хребта Джадару. Какую же схватку нам покажет злобный джадарский Ваибан? Из распахнувшихся западных врат выпрыгнул взбешенный 9-метровый крылатый дрейк. Для того, чтобы он не улетел, мембрана на его крыльях была порвана, а на шее и ногах были кандалы с цепями, с трудом удерживаемые 17 мужиками, чтобы остановить его бешенство. Яростный Ваибан ударился об стену, прибив нескольких на месте. С чешуей темно-зеленого цвета джадарский Ваибан обладал самым яростным темпераментом из данного вида. По спине до хвоста росли острые шипы, покрытые ядом, да и тело у него просто огромное. Поймать такого даже с целой армией весьма непросто. Но говорят, в этот раз один из королевства постарался и поймал аж целых 3. Среди них для Колизея был выделен самый сложно управляемый из них джадарский Ваибан-лидер.